Дядя Адама Камаль Типпу-Тип стоял в рулевой рубке захваченного 100-футового тайваньского траулера и смотрел на возвращавшийся из разведки вертолет над волнами. Он развернул корму траулера по ветру, чтобы облегчить посадку. Мачта и большинство надстроек траулера были сняты не только чтобы облегчить маневры вертолету, но и чтобы корабль был менее заметен радаром других кораблей. На палубу перед рулевой рубкой уложили деревянную посадочную платформу. Материал тоже был выбран так, чтобы ослабить эхо на радаре. Белл Рейнджер повис над платформой, осторожно опустился и с едва заметным толчком коснулся площадки. Экипаж принялся закреплять машину. Камаль одобрительно кивнул. Пилот иранец прошел подготовку в армии своей страны и был фанатичным приверженцем исламского джихада против неверных. Как только вертолет закрепили, пилот выключил двигатель, спрыгнул на палубу траулера и торопливо направился в рубку, снимая на ходу очки и куфию, закрывавшую лицо. «Хвала и благодарность Аллаху и его прославленному пророку!» — приветствовал он Камаля. «Всяческая хвала и преданность», — согласился Камаль. «Какие новости, Мустафа, брат мой?» «Неверные сами идут в твои руки. Корабль всего в 115 милях перед нами и приближается со скоростью больше 20 узлов. Ты уверен, что это тот корабль, за которым мы охотимся? Во всем океане не может быть другого такого. Он больше горы, а на носу и корме написано его имя — это золотой гусь. Хвала Аллаху, его пророку и всем святым! Всяческая хвала и преданность Аллаху. Расскажи, что ты видел. На мостике были трое мужчин, но на носу стояли мужчина и женщина. У женщины светлые волосы, и она не старая, ее волосы и лицо не покрыты. Хвала Аллаху! Это шлюха Беннок, а мужчина высокий, с темными волосами. На мостике он открыто, самым непристойным и бесстыдным образом ласкал эту женщину. Это убийца Гектор Кросс. На сей раз он не уйдет от нашего праведного гнева. Мустафа описал подробности судового устройства, указал возможные слабые места и не забыл об удобно свисающих с борта люльках. «Я должен немедленно сообщить шейху о нашей великой удаче», — сказал Камаль, поворачиваясь к электронному оборудованию в глубине рубки и включая спутниковый телефон. Последовала задержка. Сигнал шел от оператора к оператору, но, наконец, он услышал голос племянника. «С кем я говорю?» «Это Камаль. Приветствие и благословение Аллаха тебе, могучий шейх». «И тебе благословение, почтенный дядя», — ответил Адам. «Мы нашли то, что ты ищешь, возлюбленный шейх. Оно само идет к тебе в руки, вместе с мужчиной, который убил твоего и моего отцов». — Откуда ты знаешь, что это свинья Кросс на борту? — спросил Адам. — Мустафа видел его на палубе, вместе с его шлюхой. Хвала Аллаху! — Вся хвала Аллаху и его пророку. Но нет ли ошибки? Это женщина Беннок, ты уверен? — Уверен, мой шейх. У нее не покрыта голова и светлые волосы. — Это она. Корабль нагружен и низко сидит в воде. Его груз стоит почти столько же, сколько сам корабль. Глупые моряки Геауры свесили с борта веревочные лестницы. Захватить корабль очень легко, мой достопочтенный и возлюбленный племянник и шейх. Если тебе это удастся, мы оба сказочно разбогатеем, дядя. Когда ты доберешься до приза? Он идет встречным курсом прямо к нам, со скоростью 20 узлов. Если Аллах будет милостив, мы окажемся рядом с ним через 5 часов. Завтра, к рассвету, судно со всем содержимым будет в твоих руках. Долг крови, наконец, будет полностью выплачен. Я вместе с тобой оплакиваю убийство моего отца, твоего деда. Да благословят Аллах и его пророк Мухаммед наше предприятие, почтенный дядя. Не забудь, неверного пса Кросса и его шлюху нужно доставить ко мне живыми. Я хочу поговорить с ними, прежде чем они умрут. Тишину в ситуационном центре в закрытой секции «Золотого гуся» нарушали только мягкий шелест моря о корпус, хлюпанье и взвизгивание газовых насосов в соседних танках и негромкий гул электронного оборудования. Гектор, Пэдди и Дэйв Имбис сидели за длинным столом перед компьютерными мониторами. Тарик отодвинул свой стул назад и скрестил руки на груди. Переговаривались редко и только шепотом. Хейзел свернулась на узкой кушетке в глубине каюты, по плечи укрывшись одеялом, она спокойно спала. Свет в основном исходил от многочисленных экранов видеонаблюдения. Стенные часы показывали без 10:12. Инфракрасные сенсоры каждой скрытой камеры отмечали любое движение вокруг корабля. В такой момент камера автоматически включалась, и передаваемое ею изображение становилось главным. Сейчас одна из камер показывала, как по мостику расхаживает Сирил Стэмфорд, вглядываясь в темноту перед кораблем. Соседний экран показывал двух членов экипажа. Они сидели в кают-компании, пили кофе и курили. Еще один экран неожиданно переключился на спальню в помещениях владельца. Там было темно, но камера работала в инфракрасном диапазоне. Настя Воронова откинула одеяло и встала, на ней был темный комбинезон. Когда она направилась к туалету, в глубине мелькнул Винсент, он спал на диване у переборки. «Причин для беспокойства нет, Пэдди», — прошептал Гектор. Настя вошла в туалет и закрыла дверь. По приказу Гектора именно в этом помещении камеру отключили. «Все равно, что смотреть реалити-шоу вроде «Большого брата», — подумал Гектор, — так же скучно». Пэдди закрыл глаза и опустил голову на стол, на руки. Гектор встал и потянулся, отошел, налил себе чашку черного кофе из термоса и вернулся на место. Ждать осталось недолго. «Я почти чую их запах», — тихо сказал он Пэдди. Тот открыл глаза, кивнул и снова опустил голову. Гектор взглянул на Хейзел, и она, словно почувствовав этот взгляд, открыла глаза и улыбнулась. Потом поменяла позу и поправила подушку под головой. В помещениях владельца открылась дверь туалета, и Настя вернулась в огромную кровать. Она с головой укрылась одеялом и исчезла из виду. «Она всегда так закукливается?» — спросил Гектор. «Не твое дело, Кросс, будь ты проклят!» — в притворном возмущении ответил Пэдди. Гектор улыбнулся, глядя, как красная секундная стрелка неустанно скользит по циферблату. Уже четверть первого. Неожиданно загорелся экран в конце ряда, появилось инфракрасное изображение главного грузового трюма. Гектор выпрямился, выражение его лица изменилось, губы сжались в жесткую линию. Камера, размещенная на кормовой надстройке, зафиксировала движение. Но изображение бака оставалось темным, однотонным и далеким. «Дэйв», — коротко велел Гектор, — «сфокусируй камеру номер 4. Движение у правого поручня». Дэйв Имбис мигнул, прогоняя сон, и набрал комбинацию на клавиатуре. Он направил камеру на палубу внизу. Стал виден портал, с которого свисали веревочные лестницы и люльки рабочих. Неожиданно из-за лебедки, за которой он прятался, показался человек весь в черном, лицо закрыто шарфом. Повернув голову, он оглянулся. Должно быть, отдал приказ или дал знак, потому что через поручень сразу начали перебираться множество одинаково одетых фигур, устремляясь по палубе к кормовой надстройке. Все они были вооружены. «Зверь прибыл», — негромко сказал Гектор. Пэдди, Тарик и Хейзел вскочили, подошли к столу и молча уставились на экран. Гектор нажал кнопку включения на своем радиопередатчике «Фалькон». «Мостик», — говорит Кросс, — сказал он в микрофон, и на одном из экранов видеонаблюдения Сирил Стэмфорд встал с капитанского кресла и потянулся к переговорному устройству. «Кросс», — говорит Стэмфорд, — «они на борту», — сообщил Гектор, продолжая смотреть на экран. «Уже 15, но с каждой секундой по лестнице поднимаются новые, и я сбился со счету. Не реагируйте. Они должны поверить, что застали нас врасплох». Приказ был лишним. Стэмфорд и его команда много раз отрабатывали эту ситуацию. «Принято», — сказал капитан. «Минимальное сопротивление и быстрая капитуляция». «Да, это залог нашего успеха, Сирил», — подтвердил Гектор и поменял радиочастоту. Они увидели на другом экране, как Настя села под одеялом и взяла свой передатчик. «Воронова, пираты на борту. Через несколько минут будут в вашей каюте. Не зажигайте свет. Пусть Винсент ляжет в кровать. Хоккей. И помните, никакого сопротивления». «Хоккей», — повторила Настя, и Гектор снова сменил частоту. Он улыбнулся Пэдди. «Твоя девушка — настоящая болтунья». «Это одно из многих ее достоинств», — серьезно ответил Пэдди. Они принялись наблюдать за экранами, которые стремительно загорались один за другим. Пираты устремились по трапу к мостику. Пятеро ворвались в помещение экипажа. Двух моряков, сидевших за столом, бросили на пол, остальных стащили с коек и заставили встать на колени, руки им связали нейлоновым шнуром впереди. Другая группа пиратов поднялась на мостик, выкрикивая угрозы и приказы по-арабски. Сирил Стэмфорд вскочил и побежал на крики: «Кто вы такие? Сюда нельзя! Убирайтесь, черт побери! Вон!» Один из пиратов прикладом АК-47 ударил его и свалил на пол, еще двое прижали и связали руки, также обошлись с рулевым и радистом. Один из пиратов подошел к панели управления и отключил двигатель. «Кораблю потребуется не меньше 10 минут, чтобы остановиться», — сказал он по-арабски и снял маску. Лицо у него было свирепое и угрожающее, борода с проседью. «Это Камаль Типу-Тип», — воскликнул Тарик, глядя на экран. «Дядя Адама, командующий пиратским флотом. Я узнал бы его где угодно». «Мы этого ожидали», — сказал Гектор. Меня больше беспокоит Утман Вадда. Он единственный из них поймет, что Настя не Хейзел, а Винсент не я. Поищи его. На экране Камаль начал отдавать приказы своим людям. Найдите шлюху Беннок и христианина-убийцу. Они должны быть в одной из кают на палубе под нами. Свяжите их, но не причиняйте вреда. Если вам дорога своя жизнь, постарайтесь сохранить жизнь им. 5 человек ушли с мостика выполнять приказ. Камаль повернулся к оставшимся. Разбейтесь на пятерки. Обыщите весь корабль. Убедитесь, что на борту больше нет спрятавшихся неверных. В ситуационном центре у экранов наблюдали, как пираты обшаривают корабль. Если какая-нибудь дверь была закрыта, ее взламывали, срывали дверцы шкафов со спасательными жилетами и кладовых, стреляли из автоматов в закрытые шкафы в каютах. В одной из кают на стене висело распятие, пират сорвал его и со смехом выбросил в унитаз. Тем временем люди Камали, посланные в каюты владельца, ударами прикладов вышибли дверь, ворвались в помещение и разбежались по комнатам. С ненужной жестокостью, разбивая мебель и украшения, они, наконец, добрались до спальни, где Настя и Винсент жались в углу, изображая подлый страх. Как и остальных, их связали. Потом заставили сесть на пол посреди главной каюты. 2 араба стояли над ними, прижав к их головам дуло автоматов, а еще один бросился на мостик и торжествующе доложил Камалю: «Почтенный принц, с великой радостью сообщаем, что мы захватили убийцу твоего праведного отца и его шлюху. Хвала Аллаху и его пророку!» Камаль посмотрел на приборы, убеждаясь, что корабль в дрейфе и легко идет по ветру. Потом сказал: «Спущусь осмотреть пленных». В помещениях владельца он направился прямо к Винсенту и ударил его по лицу. «Ты, животное, убил моего отца и 3 братьев. Когда мы придем в порт, тебя ждет смерть такая жестокая, что ты будешь скулить, как щенок, и умолять, чтобы тебя избавили от мучений». Камаль говорил по-английски свободно, хоть и с акцентом. Он разбил Винсенту нос, и по губам и небритому подбородку мнимого капитана потекла кровь. Винсент равнодушно смотрел на Камаля. Это страшно раздражало пирата. Он крикнул в поднятое лицо Винсента: «Молчи, молчи, но когда почувствуешь, как раскаленное железо входит в твой задний проход, взвоешь». Он снова ударил Винсента, но тот опустил голову, и удар пришелся в лоб. Камаль оставил его, подошел к Насте и наклонился. Взял за густые светлые волосы и запрокинул голову. Посмотрел в лицо злорадно и мстительно. В ситуационном центре Хейзел смотрела, как сбываются ее самые мрачные опасения. Она схватила Гектора за руку и яростно затрясла. «Надо прекратить это! Он убьет ее!» — выпалила она. «Нет, не убьет. Слишком боится Адама», — заверил Гектор. Хейзел подавила очередной протест, но все сильнее сжимала ему руку, глядя, как Камаль наклонился и посмотрел в лицо Насти. «Глаза голубые», — сказал он по-арабски. «Глаза дьяволицы. Мне говорили об этом, но Утману Вадде следовало бы быть здесь и подтвердить, что это та самая свинья». В ситуационном центре Гектор кивнул и мрачно улыбнулся. «Что ж, долой главное беспокойство», — сказал он жене. «Утмана в абордажном отряде нет. Никто на борту не знает нас в лицо. А вдруг кто-нибудь из головорезов Камали видел нас по телевизору или наши снимки в газетах?» — с тревогой спросила Хейзел. «Об этом можно не беспокоиться. В Пунтленде нет телевидения и нет газет на английском языке. Адам тип-по-тип под угрозой смерти держит под контролем всю прессу. Посмотрите на высокомерие этой суки. Думаю, мои люди должны изгнать из нее дьявола своими мясистыми стержнями». Окружающие мужчины заулыбались и придвинулись ближе, глядя в лицо Насти. Она холодно посмотрела на них. Они опустили глаза и попятились. «Грязная шлюшка!» Камаль схватил ее за лицо, чтобы запрокинуть. Стремительно, как крокодил хватает буйвола на берегу реки, Настя сделала движение головой вперед и впилась зубами в руку Камаля. Тот завопил от неожиданности и боли. Свободной рукой он ударил Настю по лицу, пытаясь освободиться. «Дрянь, пусти, убью!» Настя улыбнулась стиснутыми губами, и по ее подбородку полилась кровь, смешанная со слюной. Камаль поднял свободную руку, снова собираясь ударить, но неожиданно его раненая рука высвободилась, и он отскочил, прижимая кисть к груди. Он в ужасе смотрел на нее. Верхних 2 суставов мизинца не было. Настя откусила их. «Свинья! Свиноматка!» — всхлипывал он. «Грязное животное!» Настя открыла рот и выплюнула палец к его ногам. Снова улыбнулась, показав окрашенные кровью зубы. «Дьяволица из ада!» — попятился Камаль. «Убейте ее! Отрежьте ей голову и скормите собакам!» 2 его людей достали кинжалы, но Камаль опомнился и остановил их. «Подождите! Нет, не надо ее убивать!» Он тяжело дышал. Шейх приказал привести ее к нему живою. Он поморщился, снял с шеи куфию и обмотал ею палец. Мы ее не убьем, но я ее унижу и накажу. Бросьте жребий. Кому повезет, покроет ее, как кобель суку во время течки. Но сначала я должен поговорить с шейхом. Кросса заприте в отдельной каюте. Шлюху пусть охраняют 5 человек. Мне надо повернуть корабль к заливу Ганданга-Бей. Камаль повернулся и, прижимая раненую руку к груди, ушел на мостик медленно и неуклюже, как старик. В ситуационном центре все, наблюдавшие этот эпизод, продолжали смотреть на экран. Потрясенное молчание нарушил Гектор. «Минимум сопротивления и быстрая капитуляция», — негромко повторил он приказ, который отдал Насте. «Может, следовало сказать это по-русски? Чтобы она поняла, а, Пэдди?» «Дай бедной девочке передышку. Она слишком на взводе». «Тебе не на что жаловаться. Ради бога, она откусила всего-навсего палец». «Я считаю, что она была великолепна», — благоговейно сказала Хейзл. «Немного непослушна, не подчинилась твоему приказу, но все равно великолепна». «Это пустяк. Видели бы вы ее, когда она сердится по-настоящему? Думаю, в ней есть ирландская кровь», — гордо сказал Пэдди. На мостике золотого гуся в капитанском кресле сидел Камаль с искаженным от боли лицом и баюкал раненую руку. Он приказал подвести к себе Сирила Стэнфорда. «Я развяжу тебе руки», — сказал он Сирилу. «Если попробуешь освободиться, тебя побьют. Будешь исполнять мои приказы. Поведешь корабль туда и так, куда и как я прикажу. Понял?» «Развяжи мне руки, я поведу корабль», — согласился Сирил. Камаль кивнул и приказал разрезать нейлоновые путы на запястьях капитана. Сирил подошел к панели управления и запустил двигатель, потом посмотрел на Камаля. «Укажи курс». «Курс 2,85 градусов по компасу», — сказал Камаль. Сирил повторил и ввел данные в компьютер. Он довел обороты двигателя до 120 в минуту, гусь начал величественный разворот вправо. Камаль сверился с компасом, подозвал одного из своих людей и щелкнул пальцами здоровой руки. Тот послушно протянул ему спутниковый телефон. Камаль набрал номер и почти сразу ответил Адам собственной персоной. «Мы захватили корабль, могучий шейх». Камаль встал и подошел к правому иллюминатору мостика, где прием был лучше. «Да славится имя Аллаха!» — воскликнул Адам. «А как там шлюха Беннок и злодей Кросс?» «Они мои пленники. Я везу их тебе вместе с судном, господин и повелитель. Ты получишь любую награду, какую пожелаешь, дядя». «Прошу об одном вознаграждении, великий шейх. Говори, и получишь». «Шлюха Беннок, дьяволица, чудовище с душой адского пса! Она откусила мне палец!» Адам громко рассмеялся, и Камаль, не в силах держать гнев, резко заговорил. «Повелитель, я должен наказать ее! Я хочу унизить ее, как она унизила меня перед моими людьми!» Адам перестал смеяться. «Я много раз говорил тебе, дядя, что наказывать женщин — исключительно моя привилегия. Мне доставляет удовольствие обдумывать ее смерть. Сейчас я колеблюсь между травлей собаками и тем, чтобы разорвать ее 2 грузовиками. Мы привяжем ее к ним за руки и за ноги. Когда грузовики начнут медленно разъезжаться, ей вырвет конечности, как крылья жареному цыпленку». Адам снова засмеялся, представив себе эту картину. «Ты будешь смотреть на это, стоя рядом со мной». «Зрелище будет интересное и забавное», — заверил Камаль. «Я не прошу разрешения убить ее. Хочу только наказать. Отдать на забаву своим людям. Я буду рядом и прослежу, чтобы они не зашли в игре слишком далеко». «А сам не хочешь позабавиться?» — насмешливо спросил Адам. И Камаль содрогнулся. Пленник прекрасно знал, что дядя предпочитает мальчиков. При мысли о том, чтобы снова прикоснуться к шлюхе, палец заболел сильнее, уничтожив всякое желание овладеть женщиной. «Она недостойна меня, господин. Я охотнее порезвился бы с бешеной свиньей». «Хорошо, почтенный дядюшка, пусть твои люди возьмут ее в обе дыры, спереди и сзади, но проследи, чтобы она не потеряла много крови». «Покорно благодарю, мой великодушный шейх и господин». «Что задумал Камаль?» — вслух удивился Гектор, глядя, как на экране тот возвращается с крыла мостика после разговора с Адамом. Они не могли слышать этот разговор и подождали, пока Камаль снова не заговорил со Стэнфордом. «Я оставляю своих людей следить за каждым твоим движением, не меняй ни скорость, ни курс. Ни тебе и никому из твоего экипажа не приближаться к передатчикам, понял?» «Понял», — ворчливо подтвердил Стэнфорд. В ситуационном центре Гектор одобрительно кивнул. Хороший человек Сирил. Хоть кто-то исполняет приказы. Они наблюдали, как Камаль собрал остальных своих людей и повел вниз в помещение владельца. Мужчины смеялись и возбужденно переговаривались. Когда все столпились в гостиной, Камаль сел в кожаное кресло и отдал ряд распоряжений. Из соседней столовой притащили стол и поставили перед предводителем в центре каюты. Довольный подготовкой, Камаль отдал новый приказ, и четверо его людей направились в спальню, где по-прежнему сидела на полу Настя. Стражники со страхом наблюдали за ней. Они видели, как Камаль лишился пальца. Штыки они прикрепили к стволам и старались не приближаться к девушке, хотя руки у той были связаны впереди. «Камаль приказал привести шлюху к нему», — сказали пришедшие стражникам к их явному облегчению. Два араба подошли к Насте, одновременно схватили за руки и подняли ее. Потом потащили в гостиную и бросили на стол в центре. Двое держали, а третий подошел с кривым кинжалом в правой руке. Он просунул два пальца в вырез ее комбинезона, оттянул ткань от кожи и кинжалом разрезал комбинезон до паха. Потом сорвал его, оставив Настю на столе обнаженной. Ее руки по-прежнему были связаны впереди зеленым нейлоновым шнуром. Зрители в ситуационном центре напряженно молчали, глядя на события, разворачивавшиеся на экране. Камаль сидел в кресле, подавшись вперед, он поглаживал бороду и с интересом следил за тем, как его люди готовят Настю к наказанию. Время от времени он распоряжался насчет того, что делать дальше, и пираты исполняли его приказы. В лившемся с потолка свете тело Насти казалось белым и гладким, но мускулистым. Волосы на голове спутались, губы распухли, один глаз наполовину заплыл от удара Камаля. По сравнению с окружающими мужчинами, Настя казалась очень юной и уязвимой. Мужчины смеялись и шутили, возбужденные ее наготой. Тот, что разрезал комбинезон, схватил Настю за грудь, сжал сосок и потянул, натянув кожу до предела. Остальные захохотали и по очереди принялись играть ее грудями и щипать их. Они весело кричали, глядя, как девушка покорно лежит в руках двоих удерживающих ее. Ее мучители подражали друг другу, стараясь перещеголять остальных. Один сдавил ее сосок грязными ногтями и ущипнул так сильно, что из раны выступила капля крови. К радости товарища он слезал кровь с пальцев. Потом другой протянул руку к ее лобковым волосам и ухватил золотистый завиток. Резко дернув, он вырвал его и понюхал точно букет. Потом передал другим, позволяя насладиться каждому. Настя не шевелилась и не издавала ни звука. «Она умеет так», — прошептал Пэдди. «Самый гипноз. Отсекает боль». «Это ужасно», — сказала Хейзел. «Я на такое вовсе не соглашалась. Во всем виновата я». «Нет», — вмешался Гектор, — «ты не виновата. Винить нужно Камаля и Адама. Но скоро мы с ними рассчитаемся». По резкому приказу Камаля мужчины, собравшиеся вокруг Насти, отступили. Камаль наклонился вперед и предъявил ей раненую руку. «Слушай, христианская шлюха, я накажу тебя за рану, которую ты мне нанесла. Каждый из моих людей надругается над твоим грязным телом и наполнит его доброй мусульманской спермой. Ты истечешь кровью, шлюха! Ты будешь молить меня о милости, грязная свинья!» Настя не смотрела на него. Она смотрела куда-то вдаль, и лицо у нее было спокойным и отстраненным. «Она готовится действовать», — еле слышно сказал Пэдди. На экране видно было, что спокойствие Насти раздражает и сердит Камаля. Он повернулся к своим людям. «Кто первый оседлает эту кобылу?» — крикнул он. «Баяс, лев!» — закричали все. «Баяс с могучей палкой! Он первым оседлал дочь шлюхи в оазисе! Он первым должен вспахать и мать шлюху!» Баяса вытолкнули вперед. Он усмехнулся, расстегнул шаровары и продемонстрировал свой величественный член, начал тянуть и массировать его, и тот вытянулся во всю длину и разбух. «Держите, суку!» — приказал он окружающим. «Она обезумеет от похоти, когда почувствует, как эта штука входит в нее. Раздвиньте ей ноги!» Мужчины по обе стороны стола ухватились за Настины бедра и грубо развели их. Баяс встал между ними. Он плюнул на ладонь и увлажнил головку пениса слюной. «Я должна прекратить это!» — выпалила Хейзел. «Надо вытащить ее оттуда!» «Подожди, нельзя прекращать войну после первой жертвы», — сказал Гектор. «Настя не солдат!» — рассердилась Хейзел. «О, нет, солдат», — возразил Пэдди. «Она не простила бы вам, если бы вы вытащили ее оттуда. Именно к таким обстоятельствам она готовилась. Это ее работа, ее профессия. Понаблюдайте за ней». Он показал на экран. Баяс, лев, изменил положение ног, изготовился, собираясь сделать первый толчок. Внезапно гибкое тело Насти сложилось вдвое под ним. Настя вырвалась из рук двух арабов, державших ее за лодыжки. Ее ноги без видимого усилия грациозно согнулись, прижались к плечам. потом двинулись вперед с такой силой, словно расплывались в движении. Голые Настины пятки ударили в основание члена Байеса. В микрофонах ясно послышался хруст сломанной лобковой кости. Таз раскололся надвое в районе соединительного хряща. На разбухший пенис, внезапно зажатый между пятками Насти и разбитой тазовой костью, пришлась вся сила удара, и пещеристые тела разорвались. Байс отлетел к переборке, и из его члена струей ударило не семя, а кровь. Он завыл, ноги под ним подогнулись. Он осел у переборки, а потом упал, сжимая поврежденный орган. Настя снова сложилась вдвое, но на сей раз обвела ногами шеи державших ее мужчин. Используя инерцию движения и силу длинных спортивных ног, Настя швырнула мужчин через каюту, словно камни из катапульты. Они тоже врезались в переборку. Один ударился головой, и его череп раскололся. Второй сумел вытянуть руку, защищая лицо, но удар пришелся на локоть, и сустав разлетелся. Человек со стоном перевернулся и завопил, моля Аллаха о милости. Настя снова сложилась и, обретя полное равновесие, встала на ноги. Она наклонилась к мертвецу, по-прежнему связанными руками вытащила у него из-за пояса кинжал и повернулась к остальным охранникам. Первого она ударила кинжалом в живот, и когда тот скрючился, пытаясь удержать вываливающиеся внутренности, ударила его по основанию черепа рукоятью из серебра и носорожьего рога. Побуждаемый гневным ревом Камали, еще один охранник попытался подойти к ней сзади. Настя даже не оглянулась. Она, не глядя, легнула, попав ногой в подбородок. Голову араба откинула с такой силой, что шейные позвонки хрустнули, раскололись, и человек упал на пол, как сброшенная рубашка. Его товарищи теснились в дверях, стараясь поскорее выйти. Держа кинжал в связанных руках, Настя перескочила через первый труп и бросилась к Камалю. Тот увидел ее приближение, вскочил с кресла, повернулся и побежал. Он выбрался из дверей последним. Когда он добежал до двери, Настя кинжалом распорола его облегающий костюм и вонзила острие в ягодицу. С новым воплем гнева и боли Камаль бросился в открытую дверь, и один из его людей захлопнул ее за ним. Настя задвинула засов, вернулась в салон, изящно переступила через трупы и села на угол стола. Зажав лезвие кинжала в зубах, она завела острие под узел и, резко рванув вверх связанное запястье, разрезала нейлоновый шнур. Когда путы упали, она помассировала рубцы на запястьях, встала и пошла туда, где, как она знала, была расположена камера. Она стояла, не стыдясь своей ноготы, и смотрела на наблюдателей в ситуационном центре. Лицо у нее было спокойное и непроницаемое. Потом Настя подмигнула и улыбнулась. Улыбка была ангельской и безмятежной. Словно девушка не имела никакого отношения к трупам, разбросанным по каюте, как цветы, срезанные обезумевшим садовником. Возле мониторов все сидели молча. Наконец Хейзел обрела дар речи. «Что она делает?» — спросила она, когда Настя подсела к панели кондиционера на переборке у двери. «Как можно больше снижает температуру», — объяснил Пэдди. «Зачем?» — удивилась Хейзел. «Она очень чистоплотна», — одобрительно сказал Пэдди. «Наверное, не хочет, чтобы трупы завоняли, ведь ей придется делить с ними каюту». «А я-то едва не получила нервный срыв, переживая за ее безопасность», — рассмеялась Хейзел почти истерически от облегчения. «Она совершенно уникальна». «Правда? Настоящее совершенство», — согласился Пэдди. «Я не был уверен, но после этого небольшого представления решил просить ее руки и сердца». Настя отвернулась от кондиционера и направилась в спальню. Ее ягодицы покачивались, как пара шелковых мешочков, набитых змеями. «Боже, какая красотка!» — почти благоговейно сказал Дэйв Имбис. «Слишком красивая для тебя, приятель», — заявил Пэдди. «В будущем, глядя на нее, пожалуйста, закрывай глаза». Настя вошла в спальню, и ее показала следующая камера. Настя закрыла за собой дверь и прошла к туалетному столику, села перед зеркалом и щеткой для волос принялась приводить в порядок прическу, разворошенную Камалем. Удовлетворившись состоянием волос, она замазала тональным кремом ушибы на лице, накрасила губы и надушилась, взяв духи и помаду Шанель, которыми пользовалась Хейзел. Она продолжала играть перед невидимой публикой, отлично понимая, что с нее не сводят глаз. Потом встала и прошла в огромную гардеробную в дальнем конце каюты. Неторопливо перебрала белье Хейзел и, наконец, выбрала комплект из трусиков Дженнет Реджер и бюстгальтера с венецианским кружевом. Приложив трусики к нижней части тела, она посмотрела в камеру, склонив на бок голову и, очевидно, ожидая одобрения. Зрители не могли нарушить тишину аплодисментами, но Дэйв приложил два пальца ко рту и почти неслышно хищно присвистнул. «Великолепно! «Я сама не могла бы выбрать лучше», — негромко сказала Хейзел, словно услышав ее слова, Настя снова улыбнулась.